Глава 16. С этими словами он, держа левую руку кверху, правый очень осторожно полез в карман, но внезапно дернулся, правую руку вскинул, а левую резко бросил вниз, и в тот же миг грохнул выстрел. Лжеофициант рухнул на пол, из простреленной головы густо потекла кровь. Тот парень, что держал ТТ, стоял с растерянным видом, хлопая глазами. «Ты чего?» Зловещим шепотом обратился к нему помощник варианта. «Ты чего натворил?» В комнатку ворвались несколько человек, среди них Демид. «Что тут такое?» «Ах, мать твою!» Была реакция на увиденное. «Пацаны!» Трясущимися губами пробормотал стрелявший. «Братва, я не хотел! Он как дернулся, у меня мелькнуло, сейчас ствол выхватит, я и шмальнул!» «Ах ты сука!» Демид шагнул к нему. «Кого ты лечишь? Концы в воду! Полегче, брат!» Сурово осадил его старший москвич. «С базаром следи!» «Я лишних слов сроду не говорил!» В холодной ярости отчеканил Демид. Но видно было, что он себя держит под контролем. «И сейчас тоже! Значит так, завтра сходняк, эту тему разберем. До завтра никаких движений, вопросы?» «Нет, нормально!» Кивнул москвич. «Заметано!» «Этого», – он кивнул на труп, – «убрать! Вы накосячили, вы уберите! Ну!» В голосе вновь зазвенел металл. «А когда выясним?» Он не договорил, но это молчание было красноречивее всяких слов. Не сдобровать тому, кто окажется крайним. Помолчав, он сказал на полтона ниже. «Боец, помоги им!» И вышел. Это прозвучало своего рода посылом к нейтралитету, по крайней мере на сегодня. Москвич покосился на меня и сказал, видимо, настолько миролюбиво, насколько это возможно в его палитре интонаций. «Брат, поможь ему мертвяка в машину закинуть, остальное все он сам, его косяк, ему исправлять». «Я, честно, не хотел, ну правда, он, сука, так дернулся, ну я правда подумал, ствол, а если б в самом деле сейчас лежали бы тут?» «Ладно», – оборвал шеф, – «обыщи его, обыщи комнату». Виновник происшествия усердно принялся шерстить вокруг и вскоре смущенно воскликнул. «Вот, гляньте, вот он!» Под одним из стеллажей нашелся пистолет, новенький, тускло поблескивающий вороненной сталью, чешский СИЗ-75. Москвич взял, повертел в руках, выщелкнул обойму, загнал обратно. «Ладно», – ухмыльнулся он, – «в нашем хозяйстве все сгодится». Сунул оружие за пояс. «Что там еще?» «Ничего, документов никаких, вещей тоже, вот только ручка шариковая». «Ну еще бы он паспорт с собой таскал, да военный билет в придачу». Второй помощник варианта, к этому моменту подошедший сюда, криво усмехнулся. «А ручка-то ему зачем? Писатель хренов». «Теперь-то уж точно незачем, а нам? Ладно, давай тоже». Первый взял и ручку, это было разумно, все надо просмотреть, самую мелочь не забыть. Но я видел, что нечаянный убийца, еще в шоке от пережитого, обыскал покойника плохо, в торопях, хотя в тот момент не придал тому значения. Мозг у меня работал как атомный реактор, хоть систему охлаждения включая в виде мокрого полотенца на лоб. Такого не имелось, я ограничился тем, что провел по лбу ладонью. Итак, каков расклад? Вообще очень похоже, что парень вправду шмальнул сдуру. Видно, что молодой, только-только попал в бандитскую пехоту. Нервы на пределе, а этот в самом деле так дернулся, что тут и человек с опытом черти что мог бы подумать. С одной стороны так, а с другой... С другой уж больно так все схлопнулось, что шито-крыто и концов не найти. И можно понять Демида, я бы сам на его месте, скорее всего, так и подумал. Сходняк, значит. И чем там может дело обернуться? Тут я спохватился, заметив, что начинаю рассуждать при дефиците данных. А это может завести не туда. Ладно, пока чуть подождем, глядишь, в каком-то месте туман рассеется. Между тем, откуда-то взялась чистая ветошь, то ли скатерти, то ли простыни, я не вгляделся. «Башку укатай в несколько слоев, чтобы не замарать ничего», руководил один из старших, и парень, старательно пыхтя, начал заматывать верхнюю часть тела в эти тряпки, наконец укутав так, что покойник сверху стал похож на снежную бабу. В дверном проеме возник угрюмый лысый, помощник Марка, перешепнулся со вторым из москвичей, тот кивнул. «Готово», – повернулся он к нам. «Значит так, сейчас берете мертвяка, идете за ним на выход», – показал на лысого. куда он укажет. Там машина, грузите в багажник, ждете моей команды. Вперед!» Я взял убитого за щиколотки, приподнял, чувствуя, как за спиной у меня пыхтит парень, поднимая верхнюю часть тела. «Готов!» – сказал он сдавленным голосом. И мы понесли киллера в последний путь ногами вперед. «Ты проследи, чтоб по маршруту никого не было», – велел москвич лысому. «А то попадется кто-то из девок ваших, так напугаем до усрачки». «Все предусмотрено», – буркнул лысый. И верно, мы прошли длинным угрюмым коридором, никого не встретив по дороге. Дошли до коряво обитой железом двери, лысый со скрипом распахнул ее, и мы очутились на заднем дворе ресторана. Было еще темно, хоть глаз кали, и все же в этой тьме как-то неуловимо угадывалось преддверие рассвета, не глазами, а неким шестым чувством. На дворе, впрочем, светили редкие фонари, один из них как раз над нашим крыльцом, слабо освещая машину, старенькую японку с правым рулем. Лысый открыл багажник. «Грузить», – распорядился он и вернулся в здание. «Ага, помоги, брат», – заискивающе пробормотал горе-стрелок, хотя и так уже приготовился закинуть ноги покойного в тот катафалк, который он заслужил. С некоторым трудом мы приподняли тело, стали заталкивать в багажник. Брезгливо морщась, я подхватил мертвеца под заднюю часть, и в этот миг поло пиджака упало на мою руку, стукнув меня довольно увесисто. В правом кармане явно был какой-то металлический предмет. Конечно, первым делом я подумал, что это патрон от его чешки. СИЗ-75 пользует 9-миллиметровый парабеллум, один из самых распространенных в мире боеприпасов. Хм, как этот балбес его не нашел? А может, это и не патрон? Размышления были прерваны появлением одного из замов варианта. «Значит так», – сказал он, обращаясь к пехотинцу. «Задача ясна. Вывозишь жмура за город, хоронишь, прячешь, топишь. Где именно, сам решишь. Потом сюда, при встрече с ментами действовать по обстановке. Если возьмут, что говорить знаешь, вернее, что не говорить. Как будешь отмазываться, дело твое, но про братву ни слова. Если кого сдашь...» «Да ты чё, в самом деле думаешь?» – благородно возмутился парень. «Тебя пусть не колышет, что я думаю. Я что сказал, то сказал. На, ключи от машины. Как вернешься, доложишь». «Погодите», – поспешил встрять я. «Надо бы, ну не знаю, что-то типа покрывала, коврика. Накроем мертвяка аккуратно, так в темноте и незаметно будет». Честно сказать, идея так себе, придуманная на лету. Но москвич призадумался. «Ладно», – согласился он, – «погодите». И пошел в помещение. «Иди за руль, брат, заводи», – сказал я, – «а я пока его пристрою тут получше». Пацан благодарно заулыбался, заторопился за руль, а я, оставшись один, быстро сунулся в правый карман его пиджака, обнаружил там дырку, полез пальцами в нее, раздирая материю, и вот один палец ткнулся в холодок металла. «Хм, это не патрон, кольцо какое-то». Поймав кольцо пальцем, как крючком, я потащил его наружу, вытащил. «Мать честная, это был наш кладбищенский перстень. Вот это да! Вот что хотел киллер вынуть и показать. Так это что же значит, что заказчик кто-то из наших?» В освещенном дверном проеме мелькнула тень. Тут же захрипел и ветхий стартер японки, запуская движок, и я поспешил сунуть перстень в карман штанов. Появились москвич и лысый, тащивший какую-то шут ее знает попону. «Ага», – подхватился я, – «годится». И так разложил все в багажнике, включая жмура, что когда сверху легло темное покрывало, то вроде и вправду ничего подозрительного. «Ишь ты!» – ухмыльнулся москвич. «А что, глядишь, может и проканать. Ладно, езжай, жду с отчетом, как говорят в кругах». И, скривив улыбку, он мотнул головой вверх. Мотор заурчал, машина тронулась навстречу неизвестности. Москвич повернулся ко мне. «От души, брат!» – веско молвил он, протягивая руку. Мы обменялись рукопожатием, и он пошел в здание. Лысый вопросительно глянул на меня. Я на секунду вскинул взгляд в небо, увидал, что на востоке небо чуть заметно начало светлеть. Усталость давала о себе знать, и все-таки чувство товарищества побудило меня сказать. «Слушай, еще раз скажи, как в ту больничку проехать? Хочу сгонять к нашему парню». Лысый пожал плечами, мол, вольному воля, повторил. Я старался схватывать, впечатывать в память. «Благодарю, брат». И пошел к Демиду отчитываться. Тот был один в номере, не спал. Я обстоятельно рассказал все, естественно, умолчав о перстне. Да это истина, я хотел докопаться сам. «Ладно», – сумрачно сказал шеф. Видно было, насколько он устал. Иди отдыхай пока. Завтра, то есть сегодня, да, день будет трудным, мягко говоря. Я хотел к танку сгонять, как он там?» Демид пожал плечами. «Ну, коли не лень и душа просит, то валяй. Но смотри, часам к 3, чтобы был на месте. Сходняк, наверное, в 4-5 начнется. Ну, в 6, может быть. Короче, в 15:00 быть здесь. Кстати, этого вашего танка вроде бы Заур на больничку повез». «Да?» «Ага, ну хорошо, что напомнил. Ладно, иди». Я вышел. Гостиница уже почти спала. Кое-где из номеров доносились пьяные голоса, грубый смех. Спустившись, я обнаружил, что бандитская охрана бодрствует все так же бдительно, и меня парни узнали, улыбнулись приветственно. «Как же чемпион?» Я ухмыльнулся в ответ, прошел к 9-ке, сел, поехал. Рассвет поднимался над Черноморским побережьем. Я с удовольствием вдыхал чудесную смесь морского и лесного запахов, особенно ароматную вот таким ранним утром. Но про перстень не забывал, конечно. Он прямо-таки сжег мне бедро сквозь штанину. Образно, конечно, говоря. Все-таки я счел нужным отъехать на какое-то расстояние от гостиницы. На одном из бульваров увидел расширение проезжей части, так называемый карман, подрулил туда, остановился. Я помнил, конечно, что все наши перстни номерные. Включил свет в салоне, сгорая от нетерпения, вынул кольцо, поднес к плафону. Сюрприз, номер оказался тщательно затерт, ни одной цифры не видать. Все интереснее и интереснее. Я выключил плафон, поехал, размышляя на ходу. Все же выходит, заказчик кто-то из наших, и надо полагать, это не рядовой наш бык. Не тот уровень, а выходит, круг сужается. Так, кто? Заур, Степаныч, сам Демид? Все может быть. Но зачем давать убийце перстень, такую явную улику? Опять вопросы без ответов, опять они. Под эти размышления я доехал до клиники. Надо отдать должное. Лысый толково описал маршрут. Тут же я увидел знакомый джип Заура, припарковался возле него. А тут из больничных ворот показался и сам Заур. «О, боец, здорово. К танку проведать?» «Конечно. Как он там?» «Пока в отключке». «Что, плохо дело?» Нет, по словам Заура, дело обстояло не так уж и плохо. Танка накачали обезболивающим, снотворным. Врачи говорят, что жизни его пока ничто не угрожает, просто нужен глубокий сон. Эскулапы надеются, что завтра парень придет в норму. Так, ну я все-таки к нему загляну. Заур пожал плечами, дело хозяйское. Пока этот диалог шел, я сумел незаметно бросить взгляд на правую кисть начальника. Перстень на месте, ладно. Слушай. Вдруг спросил он, «Там что, кипиш какой-то?» Улыбка искривила его губы, а глаза оставались холодными и задумчивыми, что ли? «Не знаю. Не психолог, сказать не могу, но уверен совершенно. В этот миг Заур решал какие-то свои задачи, о которых неизвестно никому. Не то слово». «А, мне Демид на мобил звонит. Говорит, давай срочно. В чем дело-то?» Я извинительно вскинул руки. «Прости, пусть сам Демид тебе все скажет, со своей точки зрения. Пойми меня правильно, просто не хочу вперед батьки в пекло лезть». «Ладно, бывай». Я вынул листочек Лысого, это в самом деле была фирменная, с каким-то замысловатым гербом и водяными знаками бумага, на которой хозяин изобразил некий иероглиф. «Конспирируется, Штирлица хреновы», – подумал я и пошел к крыльцу. Вахтер, неприметный мужичонка лет 50, встретил меня таким волчьим взглядом, что слово «сидел» само выпрыгнуло у меня в сознании. Невольно я взглянул на кисти его рук, увидал расплывшиеся, плохо сделанные татуировки, но сделал вид, что не заметил. «Здорово». Я сунул ему бумагу. Он хмыкнул, сказал. «Ясно. Кому?» «Сегодня к вам молодого парня привезли. Множественные травмы. Да вот только что от него вышел коллега наш. Тип прошелся по мне кусачим взглядом». «Это который в боях, что ли?» «Да». «А ты ему кто?» Я чертил пальцем вокруг порядком поврежденного лица. «А так не видно, товарищ по команде». Он вновь хмыкнул, помолчал, наконец изволил сказать. 18-я палата, 2-й этаж. И вернул мне листок. «Там пост предъявишь». Пост, столик, за которым дела медсестра, действительно был. Более того, там оказался еще и лечащий врач. На пару с сестричкой они распевали ночные или утренние чаи. Мой устрашающий вид внушил им почтение, и на вопросы оба отвечали сразу, четко, без запинок. Впрочем, я постарался быть как можно любезнее, и через 5 минут знал, что травмы у моего товарища по команде болезненные, конечно, но умеренные. Сотряса нет, по крайней мере сильного. Медикаментозный сон. И завтра к обеду, вероятно, танка можно выписывать. Правда, под наблюдение врача. Я подумал, что наблюдение вряд ли будет, но... Спасибо, доктор. И знаете что? Я объяснил про гостиницу, что мотаться туда-сюда неохота, устал. Короче говоря, можно мне здесь переночевать где-нибудь, а днем, глядишь, вы пациента выпишете, и я с ним удалюсь. Да и самому бы неплохо зашиться и подмарафетиться после турнира. Медики переглянулись, на отказ не решились. «Зонька, займись молодым человеком», – протянул врач. «Что да переночевать, то уж не в защите, комфорт не ахти». «Не беспокойтесь, доктор», – вежливо улыбнулся я, – «все отлично». Зонька улыбнулась, взяла меня в оборот, подштопала, напоила какими-то лекарствами, укольчик организовала, после положила на кушетку и, виляя бедрами, ушла. Я сунул под голову подушку и провалился в сон. Проснулся от того, что меня трясли за плечо, и довольно бесцеремонно. Открыл глаза. «Батюшки, танк!» Побитый, с распухшим лицом, но улыбающийся. «Здоров, братан! Как ты здесь?» «Обыкновенно», — усмехнулся я, встав. «Сам-то как?» «Да ничего, пойдет. Ну, мать твою, надо же!» Несомненно, он был очень рад и тронут, что я приехал к нему, и выражал радость, как умел. Он тут же забросал меня вопросами о том, что дальше было после его боя. «А то ни хрена не помню. Веришь, как вырубили, и то не помню. Помню, что бьюсь с этим, и вдруг просыпаюсь тут. И рожа надо мной, это лепило, оказывается. Здрасте. Ну, тут-то я начал соображать, а эти мне, вас, говорит, ваш товарищ ждет, а это ты». Подошел доктор с выписными бумажками, что-то настоятельно заговорил, но танк отмахнулся. «Ладно, нормально все, Айболит, не дребежи». И ко мне. «Да ты-то как? Чем кончилось?» «Пошли, увидишь». Он недоверчиво воззрился на меня. «То есть, ты чего это?» «Идем, идем». То ли веря, то ли не веря, он проследовал за мной, а когда увидел тачку, онемел, на миг, а потом его прорвало. «Да ты че, братан, победил?» «Победил». «Ну, ну, нет, правда?» Я рассмеялся. «Если хочешь, можешь считать, что тебе это снится». «Не, братан, ну это, слушай, а можно мне за руль?» Я бросил ему ключи. «Погнали». Он поймал ключи на лету, еще обалделый. «Не, брат, это сказка. Куда едем, в гостиницу?» «Да можем малость прокатиться, заодно и побазарим».